Алина Углицкая. Поцелуй темного фейри. Читают Юлия и Вячеслав Булавины. Песня «Волн» 1. Аннотация. В глине моря существуют негласные правила. Встретишь фейри — беги, не подходи к нему, не помогай, не жди, пока он назовет свое имя, и уж тем более не говори, как зовут тебя. Эти коварные существа только и ждут, чтобы украсть твою душу. Мое любопытство оказалось сильнее здравого смысла. Я нарушила правила, и теперь темный фейри стал моим должником. Что может быть хуже этого? Только услышать песню волн и выяснить, что я тоже не человек. Глава первая. Промозглый мартовский день клонился к вечеру. Я закинула в корзинку очередного краба и пересчитала нехитрый улов. Что ж, много денег за это не выручишь, а на ужин для двоих как раз хватит. Да, теперь уже для двоих. Глаза наполнились непрошенной влагой. Я заморгала быстро-быстро, пытаясь справиться с накатившей тоской, но одна предательская капля все-таки сорвалась с ресниц. Прошел целый месяц со дня маминых похорон, а я грущу как в первый день, и все никак не могу привыкнуть, что ее больше нет. Из-за скалы, заливаясь радостным лаем, выскочил рыжий корги Атой. Подбежал ко мне, закрутился возле ног, поскуливая и заглядывая в глаза. Я улыбнулась своему любимцу и вытерла слезы. Потом сняла передник и повязала его поверх корзинки. Пусть мартовские крабы ленивы и двигаются медленно, не хочу оставлять им ни малейшего шанса. Слишком поздно уже, да и холодно ловить их потом по покрытому галькой берегу. Быстро темнеющий горизонт подсказал, что надвигается шторм. Я подхватила корзинку и поспешила в сторону деревушки. За мной по пятам неспешно трусил Атой, то и дело останавливаясь и сосредоточенно обнюхивая разбросанные по берегу пустые ракушки. Мы были уже на приличном расстоянии от берега, когда в небе полыхнула молния, и прямо над моей головой прозвучал раскат грома. Крупные капли застучали по земле, очень быстро превращая ее в топкую грязь. В одно мгновение я промокла до нитки и замерзла. Дождь хлестал, как из ведра, вода холодным потоком лилась за воротник и стекала по спине. Я мелко дрожала, сжимая в окоченевших руках треклятую корзинку, в которой вяло шевелились полусонные крабы. Не помогло согреться даже то, что бежала я со всех ног, спеша поскорее достигнуть перелеска, отделявшего берег от рыбацкой деревушки, и укрыться под его кронами. Вот еще одна молния, и еще. Они вспыхивали одна за другой, прочерчивая над головой сверкающие линии. Оглушающие раскаты грома походили на залпы крепостных пушек. Бедный Атой заскулил, испуганно прижимаясь к моим ногам. Я уже думала взять песика на руки, когда он вдруг разразился заливистым лаем и бросился в сторону скал. «Атой! Атой! Ко мне, мальчик!» — закричала я, призывая собаку, но глупое животное даже не подумало выполнять приказ. Рыжая спинка мелькнула между огромных камней, сваленных в кучу у подножия скал, и пропала. «Ну все! Сейчас ты точно получишь! Дай только доберусь до тебя!» Оставив корзинку мокнуть под дождем, я поспешила туда, откуда доносился визгливый лай моего питомца. Его острая мордочка показалась из расщелины в скале на высоте примерно 10 футов. «Ну и как ты туда залез?» — задала я риторический вопрос. «И главное, зачем?» Корги тявкнул что-то невнятное и исчез из виду. Как я его не подзывала, стуча зубами под проливным дождем, противная собачинца не желала спускаться. Я беспомощно огляделась. И что теперь? Бросить его здесь? Или лезть вслед за ним и попытаться поймать? Наверное, он что-то учуял, ведь никогда прежде я не замечала за ним такого открытого непослушания. Делать нечего. Подоткнув мокрый подол и поплевав на ладони, я начала взбираться по скользким глыбам. Холодный дождь лупил по плечам и спине, заливал глаза. Порывистый ветер трепал тяжелую косу, заставляя всем телом прижиматься к скале. Наконец, ценой неимоверных усилий я достигла того места, где в последний раз видела своего глупого пса. Подтянулась на руках, закинула ногу на выступ и перевалилась через край. Пару минут полежала, восстанавливая сбившееся дыхание и давая отдых натруженным мышцам. А потом поднялась на ноги и огляделась. Я стояла на узком базальтовом карнизе довольно высоко над землей, и только сейчас в мою голову пришла умная мысль. «А как же я буду спускаться отсюда?» Посмотрела вниз, туда, откуда я взобралась, и невольно поежилась. Обратный путь показался еще страшнее. Как я буду спускаться по почти отвесной скале, не видя, куда ставлю ноги? Где-то рядом захлебывался лаем мой пес. Я двинулась вперед, осторожно переступая осколки камней в изобилии, рассыпанные под ногами, и вскоре наткнулась на глубокую щель в базальтовом склоне. Она была достаточно вместительна, чтобы в нее пролезла такая худышка, как я. «Атой!» — позвала я, заглядывая в темный зев. До меня в ответ донесся истерический лай вперемешку с визгом. «Да что там происходит?» Лезть в эту дырку совершенно не хотелось, но и бросать песика на произвол судьбы тоже. Выбора не оставалось. В конце концов, я уже была здесь. Поэтому я решительно ступила в призывно распахнутую щель. Несколько шагов мне пришлось протискиваться с трудом, повернувшись боком, и я уже думала бросить эту затею. Но за очередным выступом стены резко раздвинулись, а нависший свод ушел высоко вверх. Теперь я стояла посреди широкого коридора, пробитого в недрах скалы, и, что удивительно, здесь было светло. В 20 шагах от меня коридор уходил влево, и оттуда вновь послышался лай Атоя. Обхватив себя руками за плечи и стуча зубами от холода, я пошла на звук. У самого поворота мне под ноги выскочил рыжий клубок, истерично облаял и опять нырнул в темноту. Я прибавила шаг и почти сразу оказалась у выхода на поверхность. Выглянула наружу, удивляясь, что дождь уже прошел, и остолбенела. Впереди, насколько хватало глаз, простиралась необъятная долина в окружении базальтовых скал, испещренных ветрами. В самом центре ее, будто драгоценный алмаз, сверкало и переливалось озеро, в котором, как в зеркале, отражалось солнце, ясное небо и легкие белоснежные облака. Из озера вытекала небольшая речушка. Она голубой лентой петляла между холмами, поросшими изумрудной травой, и исчезала из виду, скрывшись у подножия скал. Никогда в жизни я не слышала об этой долине, расположенной рядом с побережьем, и даже не представляла, что в нашем суровом краю может быть такая красота. Но самым странным оказалось вовсе не это. Здесь было тепло, точнее, жарко. Яркое солнце стояло в зените, а прозрачный воздух пах луговыми цветами. Я почувствовала, как понемногу согреваюсь, несмотря на мокрую одежду. Появилась мысль, что надо бы раздеться и выкрутить платье, а потом расстелить на нагретых солнцем камнях, так оно высохнет намного быстрее, чем на мне. Но тут мой взгляд скользнул вниз, уловив чье-то движение, и я остолбенела в очередной раз. Мой корги бежал вниз по пологому склону, шустро перебирая короткими лапками, причем он молчал, видно, берег дыхание, стараясь быстрее достичь своей цели. Куда понесло этого несносного пса? «Атой!» — закричала я, теряя терпение. «Что за муха укусила это животное?» В ответ мне раздалось довольное тявканье. Кажется, моя собачка что-то нашла. Приложив ладонь козырьком ко лбу, я присмотрелась. Корги крутился на одном месте, что-то вынюхивая в траве, и заливался звонким лаем. Мне показалось, что там лежит человек. Охнув, я начала быстро спускаться вслед за собакой. Солнце слепило глаза, но уже через несколько шагов я поняла, что в траве действительно лежит человек. Точнее, мужчина. Молодой, в дорогой одежде, очень бледный и с плотно сомкнутыми веками. Я подбежала к нему и присела на корточки, во все глаза разглядывая незнакомца. У него оказались удивительно правильные черты, притягивающие взгляд нечеловеческой красотой. Длинные черные волосы, рассыпанные по плечам, белая, как алебастр, кожа и загадочные синие руны, начертанные на высоких скулах. Странное чувство охватило меня, когда я разглядывала его лицо. Смутное узнавание, тревога, словно где-то, когда-то я уже видела кого-то похожего на него, но где и когда не могла вспомнить. А еще он был связан. Его лодыжки и запястья стягивали кожаные ремни, впившиеся до крови. Затаив дыхание, я протянула руку и коснулась щеки незнакомца. Она оказалась теплой, даже горячей. Кто он? Невинная жертва или преступник? Это меня не волновало. Достаточно, что он почти не дышит. Это было единственным, что заботило меня в тот момент. Привычным движением я приложила два пальца к его шее, безошибочно находя еле бьющуюся жилку. Жизнь еще теплилась в этом теле, вот только уже на грани. «Что делать?» Я с сомнением глянула на Атоя, который, высунув язык, сидел рядом с головой незнакомца и часто дышал. «Попытаться его спасти?» Как-никак, а слабенький целительный дар у меня все-таки был. Вот только боялась я, что его не хватит. Ну что ж, попытка не пытка. Корги заскулил и лизнул мужчину в лицо. Мне показалось, что веки незнакомца еле заметно дрогнули. Я достала нож, который всегда носила на поясе, и первым делом освободила незнакомца от пут, мысленно ужаснувшись открывшимся ранам. Похоже, ремни были сделаны из сырой кожи. На солнце она начала дубеть и уменьшаться в размерах, впиваясь в плоть несчастного, рассекая его кожу до крови. Еще чуть-чуть, и вены на запястьях оказались бы передавлены. Кто способен на такую жестокость? Бегло осмотрев раны и удостоверившись, что они не опасны для жизни, я разрезала его рубашку от горла до самого низа. Меня поразила не только ткань, легкая и блестящая, но и открывшаяся безволосая грудь. Я недоуменно уставилась на нее. Похлопала ресницами, протерла глаза. Нет, зрение меня не обманывало. У него отсутствовали соски. Полностью. Никаких намеков. Только белая кожа, гладкая, как стекло. С открытым ртом я упала на пятую точку. «Кто же ты?» — прошептала чуть слышно. «Не человек, это точно!» Корги тявкнул и опять лизнул мужчину. Похоже, песик был настроен вполне миролюбиво и не ощущал никакой опасности. Доверившись инстинктам своего пса, я потерла ладони друг о друга, пробуждая спящую во мне магию, и положила руки на грудь незнакомца, туда, где у обычных людей билось сердце. Билось оно у него, правда, очень слабо. Ну что ж, попробуем. Все равно в его положении хуже уже не будет. Я зажмурилась, отыскивая в себе крошечные искорки целительской магии, собрала их в плотный пучок и направила прямо в сердце незнакомца. Это было так, словно я с разбега наткнулась на гранитную стену, причем стена оказалась такой твердой, что меня откинуло назад. Сработала отдача. Я упала навзничь, нелепо взмахнув руками, и застонала от досады и боли. Села на корточки, потирая ушибленный затылок, и нагнулась над раненым, ища признаки исцеления. Я слышала, что такое может случиться, если энергии целителя и больного абсолютно идентичны. Но это большая редкость. Или если больной является сильным магом и поставил себе защиту от вмешательства в свою ауру. Правда, мне еще никогда не приходилось ощущать что-то подобное на себе. Между тем мужчина содрогнулся всем телом, судорожно вздохнул и резко сел, едва не столкнувшись со мной лбом. Я еле успела отпрянуть. А потом он распахнул ресницы и уставился на меня в упор черными, пронзительными глазами без белков. «Фейри!» — пискнула я в священном ужасе, отползая от него на четвереньках. В голове мгновенно промелькнули все мифы и легенды о жителях Дивного края. 100 лет назад их изгнали из человеческих земель, а в самом Гленниморе они вообще под запретом. Все знают. Фейри очень хитры и коварны. И нет для них лучшего развлечения, чем заманить человека в свои сети. «Солнце!» — выдохнул незнакомец и скривился, будто от сильной боли. Затем мучительно застонал и рухнул навзничь. Я ахнула, когда его голова с глухим стуком ударилась о землю. Мужчина больше не двигался, но теперь его грудь вздымалась в нужном ритме, а сердце билось с завидным упрямством. Вот только на белой коже проступили безобразные красные пятна — «Кажется, мой случайный пациент не любит солнце». Я встала и осмотрелась. Нигде нет ни единого укрытия, разве что та пещера, из которой мы с Корги вышли. Но сама я раненого не дотащу, сил не хватит. И бросить здесь не смогу, совесть не позволит. Пусть даже это самый коварный фейри Дивного края, но целитель во мне не даст ему умереть. Надо приводить моего нового приятеля в чувство и заставлять топать самого».